какому роду вы принадлежите?» Витя не торопился садиться. «К человеческому. Тебе объяснят, кто я такой, в ГБ, если сочтут нужным». Я с интересом следил за его реакцией. Парень поежился при упоминании могущественной структуры, но решил уточнить. «ГБ – это служба государственной безопасности, она самая. Дело вот в чем. Я уверен, что сейчас нас слушают, и весьма внимательно. Не буду тебе говорить, в чем ты должен сознаться. Это ты сам решишь. От степени твоей чистосердечности будет зависеть степень смягчения приговора, а может, как свидетель пойдешь. Я ни в чем не виноват», – занервничал Орлов-младший. «Если это ваша месть, мои адвокаты, ты мне нахрен не сдался, чтоб на тебя силы и время тратить». Поднявшись с лежака, подхватил свою сумку. «Я тебе совет дал, дальше думай сам, а про адвокатов забудь. Насколько я знаю, у ГБ действует презумпция виновности, и у них есть факты против тебя. Хорошенько подумай о своем поведении и о прихлебателях, которых ты собрал возле себя. Купание меня освежило и отвлекло от мыслей о ГБ и Орлове-младшем. Надеюсь, моих намеков ему хватит, а то примется отцовы грехи выкладывать, тогда ему точно звездец придет». Выйдя из моря, я улегся на покрывало, расстеленное на мелкой гальке. Мысли мои крутились вокруг ока. Один пустой накопитель у меня был. Их принимали обратно, как пустую стеклотару. Очень недорого, если сравнивать с ценой продажи. Пустыми никто, естественно, не торговал. А мне они нужны. Ветер и солнце подсушили мне живот, и я на него перевернулся. Сразу уткнулся глазами в камушки. Много-много разноцветных камушков лежало вокруг. Попадались среди них и прозрачные. Фактически я лежал на большом, естественном источнике заготовок для накопителей. Если повезет, то для артефактов тоже заготовки найдутся. Только не нужны они мне. Пока не нужны. Поступать с артефактами так же, как с кровавым камнем, мне не хочется. А по-другому надежно спрятать их от ГБ не получится. Кстати, в моем случае он и правда оказался кровавым, так как весь растворился в моей крови. Ну или не весь, не суть важно. Опять мысли уехали в сторону. Я протянул руку и начал перебирать камни, лежащие передо мной. Высохшие на солнце, они имели матовую поверхность, которая скрывала их структуру. Послюнявив палец, потер один из приглянувшихся камешков. На исцарапанной поверхности проступил блеск красивого минерала. Он не был прозрачным, но сложный рисунок вкраплений привлекал внимание. Слюна быстро высохла, и камешек снова стал серым. Положил его рядом с собой, на покрывало. Пусть в нем не найдется ничего интересного в магическом плане, но он будет первым. Слюнявить все камни вокруг — решение так себе, только наблюдателей повеселю. Искать надо среди мокрых камней, то есть на полосе прибоя или в море. Жадничать я не стал, выбирал только те камни, что понравились больше всего. Лишь один из них был большой, сантиметров 8 в длину. Структура у него странным образом напоминала древесную. Остальные имели скромные размеры, не дотягивающие до сантиметра. К деду Зосиму хотел пойти после обеда, а до него проверить камни на оке филина. Потом вспомнил, что должен ему денег. Лучше не нервировать деда задержками. И кажется, я видел у него книги по минералам и полудрагоценным камням с неплохими рисунками. Перекусив на набережной, я занес камни домой. Нужно что-то делать с разбитым окном. Ни о какой компенсации майор даже не заикался. Бог с ним. Поди не обеднею. Мне надо окно починить. Обратился я к хозяйке. Никифора дома не было. Опять куда-то уехал. У меня вчера небольшое происшествие случилось. Мне бы мастера найти подходящего. Виноватым я себя не чувствовал. Если меня намеренно подсели в этот домик, то хозяева должны быть в курсе интереса ГБ к моей персоне. «Слышали мы ночью твое происшествие», — хмуро ответила хозяйка. «Я уже договорилась с Яннисом. Починит он тебе окно. Он хоть и грек, но рукастый. Ты когда дома будешь? А зачем ему я?» — удивился вопросу. «Окно ремонта требует, а не я. Пусть приходит и делает. Десятки хватит», — достал из кармана купюру и протянул женщине. «Не боишься, что украдет что-нибудь, пока тебя нет, а ты его позовешь в следующий раз, если такой скандал приключится?» Вопросом на вопрос ответил я. «Нет, конечно, и никто не позовет из местных, потому у нас и не воруют». Женщина сбилась, видать, была в курсе событий, произошедших ночью. И я того же мнения. Решил не заострять внимание на прошедших событиях. «Если денег не хватит, пусть скажет, сколько надо, я через вас передам. Мне сейчас по делу надо идти, не раньше обеда появлюсь. Если управиться за это время, то я на премию расщедрюсь. Иди уже, премировальщик», — улыбнулась хозяйка, тем не менее забирая купюру. «Без премии обойдется. Засим, а существуют конструкты или артефакты, которые могут информацию запоминать?» Оторвавшись от книги, поинтересовался я у деда. «Информацию, говоришь?» – прошамкал дед. «Ну да, те же книги или другую документацию, чтобы можно было хранить не на бумаге, а в...» Я завис, подбирая аналог. «Артефакте или конструкте?» «Есть артефакты, вмещающие в себя тысячи книг, не могу сообразить, о чем ты толкуешь. Вот тебе книги. Зачем их в артефакт пихать?» Искренне удивился дед. «Не сами книги помещать артефакт, а информацию, что в них написано», — пояснил я, уже понимая, что ничего подобного в этом мире нет. Дед пожал плечами, показывая, что он все уже сказал, и переключился на вошедшего в магазин покупателя. С электричеством здесь было туго. Дальше научных опытов и демонстраций забавных эффектов наука об электричестве не продвинулась. Попалась мне довольно новая книжка с цветными иллюстрациями на эту тему. Раз нет электричества, то нет электронно-вычислительных машин. Логика развития науки проста. Если большинство задач решается с помощью магии, то зачем искать альтернативу? Скажем, случился казус, и термоядерный реактор изобрели раньше, чем начали добывать уголь в промышленных масштабах. Стал бы кто-нибудь вкладывать деньги и тратить время на поиск и разработку месторождения угля? Кого могло заинтересовать строительство угольных электростанций, если реактор под боком? То же самое произошло в этом мире. Магия вытеснила все остальное. Посетители ушли, и я задал Засиму новый вопрос. «В банке у меня брали образец подписи с помощью какого-то конструкта и сканировали ладонь. Где-то же они хранят считанную информацию. Паря, дед успел поменять личность. Даже не вздумай копать в эту сторону. Загремишь на каторгу. Банковские артефакты и конструкты относятся к особо охраняемым секретам государства. Читай вон книги и не забивай голову всякой ерундой, пока ее не снесли за излишнее любопытство. Выходит, и здесь голяк. Придется изобретать что-то свое, но сначала надо разобраться с тем, что уже известно». Я снова погрузился в чтение. Не хватало привычных гаджетов. Возможность сфотографировать на телефон нужный текст или картинку экономит много времени. Но телефонов здесь нет, даже проводных. Пробовал выписывать интересные места в записную книжку. Получалось медленно, а разобрать свои каракули удавалось далеко не всегда. Поэтому я или старался запомнить интересные факты, или откладывал книгу для покупки, если этих фактов набиралось слишком много. Засим существенно снизил цену на свою букинистику, поняв, что я фактически оптовый покупатель. Глава 9. Домой я шел, погрузившись в свои мысли. Резко стало не хватать информационного наполнения в окружающем мире. Пока решал проблему выживания в аберрации, было как-то не до того. На отдыхе расслабился. Книги дали толчок в виде потока новой информации, и проснулась старая потребность быть в курсе всего. От новостей с другой стороны планеты до очередного скандала среди жоп-тусовки. Здесь ничего подобного не было. Ни телевизора, ни радио. Из средств массовой информации только газеты. Хочешь музыку послушать? Иди на концерт. Хотя я, по-моему, слышал игру пластинки в одном из ресторанов. Характерные шумы и щелчки ни с чем не спутаешь. Но судя по окружению, пластинки только начинают свой путь в этом мире, или слишком дороги, чтобы быть доступными. Можно было пойти по известному пути, начать с тех же ламп. Таким образом, примерно через 20 лет и несколько миллиардов рублей, потраченных на исследование и производство, доберусь до привычной микроэлектроники. Хотя про цать я решил слишком оптимистично. Но, оказывается, есть другой путь, присущий этому миру. В одной книге я встретил упомянутый вскользь конструкт, создающий слабенькие лечебные амулеты. Не конструкты, а именно амулеты. Значит, есть возможность влиять на магическую структуру, заложенную в камень, придавая ей нужные свойства. К сожалению, кроме этой оговорки в старой книге, других упоминаний об этом процессе я не нашел. Дед тоже сделал круглые глаза. По поводу лечебных амулетов он подтвердил, что есть такие, но откуда они берутся, он не интересовался. Была мысль попросить у Орлова разрешения покопаться у них в библиотеке, но как-то наше знакомство не задалось с самого начала. Придется пока изучать книги Засима. Может, это и к лучшему. Сдается мне, что ключ к манипуляции магическими линиями находится в знаниях именно старой школы. Но как же они витиевато и образно пишут, читаю и плакать хочется, где привычная сухость технического текста, нахрена мне сравнение с полетом чайки над бушующим морем, когда можно просто сказать, так делать нельзя, извините, не подскажите, как быстрее дойти до моря, вывел меня из задумчивости женский голос, я заблудилась в этих улочках и переулках. В моем направлении шла девушка в легком, но не вульгарно-прозрачном платье, длинные волосы до плеч, лицо довольно симпатичное и неуловимо похожее на Тинил. Быстро ГБ сработало, нашли похожую сотрудницу или, что более вероятно, изменили ей внешность. Костя вполне мог описать Тинил, предполагая, что именно такие женщины мне нравятся. Уверенности в таком выводе добавляли артефакты на девушке. Один находился в кулоне, висящим на цепочке меж довольно больших округлостей груди. Еще по одному прятались в незатейливом браслете на одной руке и кольце на другой. Такие богатые красавицы не селятся в частном секторе в одиночку. Для них отели. Пойдемте. Я иду в ту сторону, хотя прямо до моря проводить вас не смогу. Решил не грубить, но очень хотелось. Так вы не на пляж идете? Она кивком указала на мою сумку, в которой лежали книги. А выглядите как отдыхающий. Я и есть отдыхающий. Но в такое время на пляже делать нечего, народу много, солнце жарит, не вижу смысла приходить на пляж и воевать за тень под зонтиком. Девушка от скромности не страдала и разглядывала меня не стесняясь, я купаться утром хожу, пока все спят, солнце здесь рано встает. Мы поравнялись, и девушка пошла рядом, подстраивая свою скорость под меня, я шел не спеша, поэтому ей не пришлось напрягаться, она была чуть выше моего плеча, и мой взгляд то и дело соскальзывал на ее кулон. Вид сверху был замечательный, особенно то место, где кулон висел. «А чем тогда вы занимаетесь днем?» Задала она следующий вопрос. Мой взгляд девушка заметила, но реагировать на него не стала. Как и выпячивать грудь, для лучшего обзора, сложно сказать. С одной стороны, отдыхаю, но при этом читаю книги и учусь. Ну нет, девушка помотала головой. «Я отдыхать приехала. Учеба меня дома достала, а вы чем занимались, если для вас учеба и отдых одно и то же, в последнее время людей убивал, в основном, честно ответил я, не думаю, что эта информация стала для нее новостью, словно подтверждая эти мысли, девушка на мое заявление прореагировала довольно вяло, вы не похожи на убийцу, вы часто их видели, ее ответ меня развеселил, может один из ста действительно похож на злодея из книг, остальные выглядят как обычные люди. Профессиональные убийцы, самые неприметные и серые с виду обыватели, тогда вы точно не он, внешность у вас слишком запоминающаяся, рассмеялась девушка, защемила на сердце, смех много говорит о человеке, а также о том, как ты его воспринимаешь, проститутку, что ли, найти, снять сперматоксикоз, иначе с чего мне будет так нравиться первая же, подсунутая ГБ-девица, хотя прежде с дамами легкого, но финансово оплачиваемого поведения, я не общался, да и сейчас особо не тянуло. Вспомнили что-то неприятное, она заметила изменение выражения на моем лице. Ага, смеетесь заразительно, а я с девушкой недавно расстался, навсегда. Я остановился и протянул руку, показывая направление, к морю вот по этой улице. На развилке свернете направо и идите до конца, там увидите. Прощайте. Не глядя на нее, я свернул в сторону своего проулка. Почему прощайте? Может, еще увидимся? Прозвучало сзади, я, не оборачиваясь, покачал головой и скрылся за заборами в проулке, нахрен, любви к Тинилу у меня не было, но оставаться совсем бесчувственным к женщине, с которой был в столь близких отношениях, у меня не получалось, смысл бередить, пусть и не рану, но, менять одну связь, в которой не было надежды на продолжение, на такую же, в общем, нет у меня склонности к мазохизму, окно мне уже вставили новое. Грек работал аккуратно, мусора снаружи не осталось, дверь была заперта, видимо, хозяйка сама следила за работой и открывала дверь своим ключом, я этот момент как-то выпустил из виду, внутри тоже был полный порядок, пачка денег в шкафу с виду меньше не стала, а пересчитывать было лень, полка под книги у меня дома была, на нее перекочевала вся купленная литература, я быстро перекусил, оставленными на черный день шашлыками из холодильника, и сразу засел за око. Первым на предметный столик лег разряженный накопитель. Изучение его структуры подтвердило мое предположение о насыщенности энергии внутренних слоев. точнее, в отсутствии таковой у разряженного накопителя. Хотя общая структура нитей, на первый взгляд, не изменилась. Нити я видел хорошо, но попытка зарядить накопитель успехом не увенчалась. Я и фокус перенастроил, и мял его пальцами, насколько позволяло пространство между линзой и предметным столиком. Никакого результата. Что интересно, мои пальцы оставались просто пальцами. Нити в них видно не было, и точка фокуса ока вглубь моих тканей не проникала. Тогда я решил повторить действия, совершенные в прошлый раз. Подхватил накопитель и прижал его к линзе снизу. Сверху приложил палец другой руки и толкнул через него энергию. Накопитель сразу слабо засветился, что было прекрасно видно через око. Положив его на столик, я провел повторное исследование. Накопитель зарядился. Значит, не играет роли, вижу я линии или нет. Главное, чтобы между накопителем и мной была линза. Осталось проверить, будет ли происходить зарядка, если око не будет работать. То есть, нужно выяснить, решающее значение имеет материал линзы, или конструкция ока. Пока заряд оставался в, я начал исследовать принесенные с пляжа камни. Большинство оказались пустышками. Сложных структур, похожих на таковые у накопителей, в них не наблюдалось. При разглядывании через око, в таких камнях я видел множественные разрывы нитей. В тех местах, где находились невидимые глазу дефекты, линии истончались и пропадали. В результате дефектный камень выглядел наполненным пунктирными линиями. Странно, что в металлах подобной картины не наблюдалось. А ведь они состоят из большого количества кристаллов, имеют, по-научному, поликристаллическую структуру. Очередной камешек показался мне перспективным, и я влил в него энергию. Повторный осмотр показал, что линий стало больше. Скорее всего, стали видимыми те из них, что были совсем тонкими. В глубине камня наметились трехмерные структуры. Места обрывов залечились, кроме мест с крупными дефектами. Что-то мне попадалось на эту тему в книгах. Сделал себе заметку на память, посмотреть позже. Я увлекся и не заметил, как кончилась энергия в накопителе, установленном в оке. Вытащил его и прижал к линзе со стороны столика. С другой стороны приложил палец и толкнул энергию. Внешне ничего не изменилось. Вернул накопитель на место, и око снова заработало. Черт, времени нет даже достижения отметить. Око нельзя выключить, и наполовину разряженный артефакт тоже не достать. Крышка приемного гнезда блокируется. С чем это связано, точно не ясно, но учитывая расход энергии конструктом, резкое его обесточивание может привести к печальным последствиям. Я так думаю. По моим прикидкам, в среднем накопителе запасено энергии порядка десятков гигаджоулей. Учитывая время работы ока от одного накопителя, мощность он потребляет на уровне сотен мегаватт. Это с той оговоркой, что такое приравнивание в принципе возможно. Ведь магическая энергия может действовать не напрямую, а косвенно, выступая, своего рода, регулировщиком процессов, происходящих в природе. Если дальше в эту тему углубляться, то дебри знаний откроются колоссальные. И не факт, что за стволами близлежащих догадок я увижу лес истины. Я помотал головой, что-то меня понесло. Плюнув на экономию, я направился к холодильнику за порцией охлажденного напитка. Надо немного взбодриться и переключиться. Захватил с собой камешек, который недавно зарядил. Его я поместил в светильник, который тут же включил. Ровный свет заполнил комнату, подтверждая мои выводы. Светильник был ярким представителем магических изделий, выполненным в форме подсвечника под одну свечу. Никакого креатива у местных, но хоть не под плошку с лучиной стилизовали, и то хорошо. При включении над подсвечником появлялся туманный шар, который испускал равномерный свет. Рука сквозь него спокойно проходила, не испытывая никаких ощущений. С накопителем, вынутым из светильника, вернулся к оку. Структура линии у него оказалась очень похожей, хотя камень использовался другой. Черт, ругнулся я вслух. Про газировку-то я забыл. Возвращаясь от холодильника, уцепился взглядом за самый большой камень, найденный на пляже. В свете магического светильника он выглядел совершенно по-другому. Татьяна была обескуражена поведением парня. Оно совсем не укладывалось в ее голове. Он ей явно заинтересовался, но при этом проигнорировал и даже не сделал попытки познакомиться. Она ощущала его интерес, смешанный с каким-то тщательно скрываемым презрением. За что? Пусть он действительно расстался со своей девушкой, но она-то при чем? А если это событие не имеет к ней отношения, то откуда презрение? Татьяне нравилась мода на полупрозрачные платья. Да и будь она в таком, Парень не походил на сноба, сам ходил легко одетым. Она на секунду решила, что он с ней начал заигрывать, строя из себя таинственного убийцу. Незнакомец здесь ее удивил. Он не хвастался и не нагонял таинственный вид. Он просто упомянул свое занятие и развеселился, услышав ее возражение. Ломая голову над странным, но заинтересовавшим ее парнем, Татьяна не заметила, как вышла на набережную. Внизу, на пляже, действительно яблоку некуда было упасть. Идея искупаться на общем пляже ей уже не казалась такой интересной. Идя вдоль балюстрады, отделяющей набережную от пляжа, Таня убедилась и в правоте парня насчет солнца. Здесь не было той тени, что создавали многочисленные деревья на улицах города. Солнце жарило, и хотелось найти тенек. Заслышав звуки рояля, доносящиеся из ресторанчика, Таня, погруженная в свои мысли, свернула к нему. «Девушка, можно с вами познакомиться?» Перегородил ей дорогу высокий парень. От него разило потом, словно он участвовал в скачках вместо лошади. Неприятный, маслянистый взгляд шарил по ее фигуре, постоянно возвращаясь к груди. От неожиданности Таня замерла, что парень сразу же принял за нерешительность и потянул к ней руки. Это было уже полной наглостью, и дальше девушка действовала на рефлексах. Шаг влево и вперед, обходя противника сбоку. Правая нога бьет по его стопе, вминая костяшки низким, но острым каблуком. Двумя руками Татьяна придала ускорение голове, начавшего скрючиваться приставалы, и впечатала ее в колено, уже поднятой навстречу правой ноги. Стон, начавший вырываться из горла в первые мгновения, сразу прекратился, а потерявшая сознание тушка повалилась на землю. Таня сделала шаг назад и полезла в сумочку за носовым платком. Ей хотелось протереть колено и руки после контакта с этим убожеством. «И почему он не пошел со мной?» Снова всплыла мысль в ее голове. Пока Таня была занята собой, в ее сторону поспешил полицейский, но был почти сразу перехвачен неприметным отдыхающим. Разговор у них произошел короткий, после чего каждый продолжил свой путь. «Вы в порядке, госпожа?» – вежливо поинтересовался подошедший к ней полицейский. «Благодарю. Со мной все нормально». Таня кивнула на пускающую слюни тушку. «Уберите куда-нибудь эту мразь. Все непременно». Не обращая внимания на парня, ответил полицейский. «Зайдите в ресторан. Там есть туалетная комната», – посоветовал он. «Благодарю. Я как раз туда шла». Бросив на парня испачканный его слюнями платок, Таня направилась к ресторану. «Ловко ты его уделала», — услышала она восторженный возглас от девушки примерно ее лет, одиноко сидящей за столиком. «Присаживайся ко мне, если, конечно, не против. Я сначала руки помою», — улыбнулась Таня в ответ. «Где здесь туалет? Пойдемте, я вам покажу». Рядом появился вежливый официант. Вернувшись из туалета, Таня села за столик девушки. Симпатичная натуральная блондинка. Ей даже интересно стало, это ее натуральный цвет или так лекарь постарался. «Будем знакомиться, и это мой истинный цвет и вид. Хватит с меня преобразований тела». Девушка вздохнула. «И не говори», — согласилась Таня. «Меня они тоже достали. Меня Татьяна зовут. Можно просто Таня. Меня Катя. Можно просто Катя», — рассмеялась ее новая знакомая. «Ты где так драться научилась? Отец заставил. Мало ли что случится. Девушка должна уметь постоять за себя», — процитировала отца Татьяна. «Братьям проще, у них упорно оружие идет, а меня не учили», — грустно призналась Катя. «И братьев у меня нет, одна я в роду осталась». «Ой, забудь», — спохватилась она и спросила о другом. «Ты где остановилась? В каком отеле? Я участника домик снимаю, надоели мне эти отели. Я, если честно, из дому сбежала». Таня перегнулась через стол и последнюю фразу произнесла почти шепотом. «Надоели все. Хочется немного самостоятельной побыть. Видела я твою самостоятельность», — улыбнулась ей Катя. «А мне сбегать незачем. Только дед у меня остался. Здоровье ему поправили, но лишний раз его волновать не хочется». Даже на охранника согласилась. Она кивнула на дальний столик, за которым сидел необъятных размеров гигант. Таня даже удивилась, как могла его не заметить. «С таким защитником тебе ничего не страшно», — тут же поделилась она своими мыслями. «Это верно, но жизнь ведь не из одних опасностей состоит. Иногда нужен тот, с кем радоваться ей хочется». Катя снова загрустила. «Ты никак тоже с парнем своим недавно рассталась? Прям не курорт, а край разбитых сердец», — сделала вывод Таня. «Давай перекусим, что ли?» Глава 10. «Заказывай, что хочешь». Катя указала на кружку, стоящую перед ней. «Я кофе пью. Нет аппетита в такую жару». Таня привычно подняла руку, подзывая официанта. Себе она тоже много заказывать не стала, взяла фруктовый сок и свежее рассыпчатое печенье. «Скажите, а можно пианиста попросить, сыграть что-нибудь другое, чуть-чуть повеселей?» — попросила Таня официанта. Тот кивнул и удалился выполнять заказ. «Так что у тебя произошло?» — парень бросил. «Скажешь тоже, какой может быть парень у наследницы рода, только жених, да и не было его у меня. Кому нужна нищенка из богом забытого угла?» — притворно вздохнула Катя. «Пока я была бедной бесприданницей, никого не интересовало. Это сейчас ухажеры зашевелились. Да, а мне показалось, что ты рассталась со своим возлюбленным. Да какой там возлюбленный? Просто парень интересный и необычный. Я бы его тоже заинтересовала, но в тот момент была жуткой уродиной. Хотя и сейчас, кроме мордашки, ничего во мне привлекательного нет», — печально ответила блондинка. «Меня, когда на учебу отправляют, тоже в серую мышь превращают». Понятливо кивнула Таня. «Но может, это и к лучшему. Парни у нас учатся здоровые, а мозгов нет. Одни петушиные бои на уме. Причем в роли молодых петушков выступают они сами». Рассмеялась она. «А ты где учишься? Эх, мне бы твои проблемы». Катя сделала маленький глоток кофе и продолжила. «Нигде я не учусь, я же беднота. Откуда деньги на учебу? Дед учил всему, что знает, а знает он, я тебе скажу». Блондинка недовольно покачала головой. «Выходит, ты была в...» Договаривать Таня не стала, а выражением лица указала наверх и в сторону. Причем не только глазами. «Ага, на севере, не называя места», — подтвердила Катя. «Не в таком же виде ехать и жить среди уголовников. Я хоть не само совершенство, но долгое сидение тесным коллективом, до добра не доведут. А так сделали из меня пугало с кривыми зубами и вернулась в целости и сохранности, никому не нужная», — грустно закончила она. «У меня два брата туда ездили», — поделилась Таня. «Старший ничего не рассказывает. Говорит, нельзя вам такое слушать. А младший утверждает, что клятву дал, и многое рассказать не может, а то, что может, совершенно неинтересно. Да, клятву мы все даем, когда уезжаем оттуда. Так что и я тебе ничего рассказать не смогу», — виновато улыбнулась Катя. «Выходит, приглянувшегося тебе парня ты там встретила», — сделала Таня логичный вывод. «А какой он? На него же клятва не распространяется». Катя попробовала ответить, но внезапно испуганно вжала голову в плечи. «Давай не будем трогать эту тему. Вообще», — немного отойдя, категоричным тоном заявила она. «Да я вижу», — задумчиво ответила Таня. В этот момент принесли ее заказ, и разговор ненадолго увял. «А тебе какие мужчины нравятся, и что ты говорила про край разбитых сердец?» — вспомнила блондинка начало их разговора. «Надежные и умные». Бросив взгляд на охранника, с равнодушным видом уставившегося в свою чашку, добавила Таня. «Про надежного ты правильно заметила. За ним как за каменной стеной. Ничего не страшно». Татьяна улыбнулась. «Все же крохи информации о неведомом объекте мечтаний из Кати прорывались, если она говорила о нем вскользь, или она имела в виду охранника. Ты маг?» — намекнула Таня блондинке на результат ее пребывания на севере. «Нет, да я и не рвалась. Выходит, артефакт нашла?» «Ага, но были и другие плюшки. Осенью в Питер приглашают. Будет праздник в честь дня рождения одного из цесаревичей. Обещали подарок сделать от императора», — явно гордясь оказанной честью, ответила Катя. «У Константина будет», — кивнула Таня, соглашаясь. «Я тоже приглашена». Ее передернуло. «У меня учеба. Опять придется трансформацию тела делать. Нельзя на прием во дворец с измененным лицом являться. Ты где учишься, что необходимо соблюдать инкогнито? Небось, в Невском университете?» «В нем. Там под личинами дети разных родов учатся. Запрещено заводить тесные знакомства, ориентируясь на род. Но это не главное. Важно, что враждующие роды не могут свести в нем счеты. В университете все равны, а после него некоторые еще равнее становятся». С сарказмом закончила Катя. «А какие сейчас в столице платья в моде?» — оживилась она, переключившись на другую тему. «Спектр магического светильника все же отличался от солнечного. До этого большой камень мне не казался куском черного угля, и свет, падающий из окна, никуда не пропал. Но камень все равно выглядел как кусок черноты с небольшими прожилками. Я силой заставил себя выпить газировки. Снова ведь забуду». Потом сместился, перекрывая своим телом свет от светильника. Камень обрел прежнюю окраску. Интересный эффект. Отставив бутылку в сторону, подхватил светильник и вернулся к столу соком. Пока свет от магического светильника не падал на камень, в нем просматривалась довольно сложная структура, но не из линий, а из маленьких точек. Думаю, большее увеличение прояснит картину, но даже так отличие в структуре камня было налицо. Точечная структура шла не по всему камню, который своей фактурой походил на окаменевшее дерево. Она сменялась участками с линейной структурой. Именно эти области в камне не становились черными под магическим светом. Причем, как показал эксперимент, чернота распространялась в глубину освещенного участка, словно излучение глубоко проникало в вещество. Я покосился на светильник. Вряд ли это рентгеновское или другое проникающее излучение. В противном случае вокруг бы ходили двухголовые монстры, покрытые чешуей, местами, и светились в темноте. Усмехнувшись своим мыслям, продолжил погружать точку фокуса. Я уже прошел камень насквозь, но в точке фокуса по-прежнему была сплошная чернота. И тут до меня дошло. Камень, освещенный магическим светом, блокировал магию. Я улыбнулся. Если моя догадка верна, то я нашел материал, который может скрывать артефакты. Думаю, свечение артефактов и дополнительная компонента в излучении магического светильника – это явление одной природы. Шкурки грызунов, говоришь, теперь понятно, почему не могут найти артефакты Ивановых. У них должно быть хранилище в несколько слоев таким камнем выложено. Наверняка его месторождения здесь встречаются и активно разрабатываются. Делают, поди, разные ларцы и сейфы для сокрытия артефактов. Другое дело, что ларец и мешочек имеют несколько разные потребительские свойства. Один больше для стационарного хранения подходит, а второй для мобильного. Пока радовался находке, око отключилось. Светильник продолжал работать. Решил оставить его. Посмотрю, насколько хватит самодельного накопителя. Свет от него мягкий, глаза не режет. Нашел томик с описанием камней, завалился на кровать и погрузился в его изучение. Кроме того, мне нужно выяснить, из чего сделана линза у ока. Вряд ли из обычного стекла. Я даже проверять это предположение не стал. Если в старых книгах не найду, надо смотреть в новых, ведь монокль благородия был сделан на той же основе, что и око филина. Они долго сидели в ресторанчике. Жара на улице только усиливалась, и выходить под солнечные лучи не хотелось. «Ты хоть купалась?» – спросила Таня. «Когда?» «Я только сегодня приехала. Дед по своим делам бегает, долги раздает, да пытается часть земель, что продать пришлось, назад выкупить. Гостиница, где мы поселились, недалеко отсюда, но там скучно». «Ясно». Таня улыбнулась. Катина непосредственность ей нравилась. «Видно, что человек живет сам по себе и не ждет подачек и привилегий от других. Вы где-то недалеко живете, в горах. Считай, одна деревня у нас осталась, но теперь надежда есть на возрождение рода. И жениха я буду выбирать сама, заслужила. И, конечно, постараешься найти того парня», — подначила ее Таня. «А чего его искать? На день рождения цесаревича его тоже должны пригласить. Там и встретимся. Только неинтересно я ему». Катя в очередной раз тяжело вздохнула. «Его, ох», — блондинка опять словно вжалась в стул, «ну его, просила же не напоминать». Обиженно глянула она на Таню. «Извини, не думала, что клятва так широко охватывает события, произошедшие там. Просто не будем об этом. Так что насчет купания, даже не знаю». Катя задумалась. «У нашей гостиницы нет своего пляжа. Дед по привычке старается экономить. Идти купаться на общественной мне не хочется. Лучше в ванной полежать. Приехать на море и купаться в ванной – это попахивает чем-то нездоровым». Таня недовольно покачала головой. «Мне сегодня идею подкинули. Купаться надо рано утром, пока все спят. Ты как относишься к ранним подъемам?» «Отрицательно. Но в море искупаться хочется. Во сколько встретимся?» «Давай в 6. Солнце как раз встанет». «Хорошо. Постараюсь не проспать», — нехотя согласилась блондинка. Возвращаясь с набережной, Таня дошла до знакомого проулка, не удержалась и свернула в него. К сожалению, кроме высоких и глухих заборов, она ничего не увидела. Расстроившись, девушка продолжила путь к своему съемному домику. Это действительно оказалось окаменевшее дерево, и месторождения с целыми стволами таких деревьев встречались на полуострове. О его свойствах экранировать излучение, идущее от артефактов, прекрасно знали. Только было это свойство очень нестабильным. Одни куски камня могли великолепно экранировать, в других встречались прозрачные участки, или он вовсе не скрывал артефакты. При этом понять, насколько эффективно будет выполнять свои функции шкатулка из такого камня, можно лишь после окончательной полировки. Структура окаменевшего дерева была крайне неоднородна. Легко нарваться на прозрачный участок, сняв совсем тонкий слой камня. В результате шкатулки, скрывающие амулет, были очень дорогими. Большие сейфы и тайники собирали из отдельных пластин. Тоже много мороки, и цена нисколько не ниже. Но здесь и покупатели не бедные, раз им есть что хранить в таких шкатулках и сейфах. Нигде не нашел упоминания про почернение камня. Выходит, только я его вижу. Весьма неплохая плюшка. Артефакты у меня все равно будут появляться в результате исследований. Их прятать надо. Очень может быть, что ГБ за мной с помощью монокля наблюдения ведет. Целенаправленный поиск принес еще один результат. Линзы для монокля и ока изготавливались из горного хрусталя. Камень недорогой, ввиду широкой распространенности. Покупка нескольких пластинок меня не разорит. Не думаю, что форма линзы принципиально важна. Как сильно влияет на нужные мне свойства горного хрусталя оптическая частота и прозрачность, выяснять придется опытным путем. Спать еще рано, идти никуда не хочется. Особенно когда где-то по набережной ходит медовая ловушка от ГБ. Чтобы не терять времени, решил проверить одну идею. В книге по минералам частенько упоминалась резьба по камню. Чем тверже камень, тем больше сил и времени требует нанесение рисунка, не говоря уже про создание разного рода барельефов и скульптур. Но у меня есть возможность воздействовать на камень совершенно по-другому. Способность к рисованию есть. Глядишь, и в качестве скульптора чего-нибудь смогу. На крайний случай буду орнаменты рисовать. Сел за стол, отодвинул око в сторону. Для пробы взял бесперспективный камешек и провел по нему пальцем. Мелкая пыль сразу осела на стол, а на боку камня осталась овальная канавка. Для небольших изделий такой размер инструмента будет крупноват, а местным церетелем мне становиться не хотелось. Нужно что-нибудь острое, а у меня даже ножа нет. Взгляд остановился на бутылке с газводой. Она закрывалась обычной пробкой из жести и выглядела, как изделие с моей земли. Только внутри, вместо пластикового покрытия, использовалась тонкая прокладка из натуральной пробки. Сняв пробку с бутылки, смял ее пальцами и получил весьма острый кончик. Переводя пробку попеременно в сумеречное состояние и в обычное, вывел на камне короткое матерное слово. Получилось весьма неплохо. Почти каллиграфически точно и красиво, если не думать о смысле написанного. Особого напряжения не испытывал. Организм словно помнил, как нужно действовать, прорезая камень. Делаю я это пальцем или другим предметом, разница не ощущалась. Интересно, как у меня получится со скульптурой. Камешек, который я использовал, был маловат. Из крупных под рукой был только окаменевший кусок древесины. Взял его с предметного столика и покрутил, пытаясь сообразить, что может из него получиться. Не придя ни к какому решению, начал просто обрезать лишнее. Где действовал пробкой, а где пальцем удалял крупные излишки. За работой задумался о планах на будущее. Нужно найти куски окаменевшего дерева побольше. Хотя бы одна шкатулка мне пригодится. Увидеть заранее места, которые будут просвечивать, я смогу. Спрашивать у местных, где поблизости есть месторождение, не лучший вариант. ГБ обязательно заинтересуется. Да оно в любом случае заинтересуется. Допустим, я наберу еще камней на пляже. Издали не понять, из какого они минерала. Особенно когда камни высохнут. Но для чего они мне? Дом построить, очаг сложить, мангал для шашлыков. Еще куда ни шло, но надо разрешение у хозяйки спрашивать. Та быстро найдет и камень, и каменщиков. Зачем мне еще камни нужны? Можно в ГБшников кидать. Хорошие объяснения, но не оценит. Усмехнувшись, я уже осознанно посмотрел на то, что делали мои руки. А вот и решение. Удовлетворенно произнес я вслух. Надеюсь, за такое в тюрьму не сажают. Уголовный кодекс имел весьма расплывчатые формулировки в этом разделе. Таня была привычна к ранним подъемам, поэтому легко проснулась и уже через несколько минут выходила из дома. На улице рассвело. Солнце здесь быстро выскакивало из-за горизонта. Никаких тебе долгих закатов и восходов. Снова проходя мимо проулка, девушка невольно замедлила шаг и начала прислушиваться, не скрипнет ли где калитка. Поймав себя на этом, Таня разозлилась и ускорила шаг. Ресторан был пустой, только сонный официант дремал на стульчике. «Принесите, пожалуйста, чай», — окликнула его Таня, усаживаясь за ближайший к выходу столик. То, что ресторан круглосуточный, они с Катей выяснили вчера у официанта. Договорились встретиться в нем же, заодно и попить утренний чай. Катя появилась раньше официанта. Вид у нее был заспанный. За ней тихонько для своих габаритов прошмыгнул охранник. Он окинул взглядом пустой зал и пристроился возле входа подпирать стенку. «А мне кофе?» Увидев подходящего с подносом официанта, попросила блондинка. «И булочек сладких. Не боишься растолстеть?» С иронией поинтересовалась Таня. «В каком месте?» Вяло отмахнулась Катя. «У меня, куда ни ткни пальцем, везде объема не хватает. Ну и зачем мы сюда пришли? Такой же пляж был напротив ресторана». Катя не понимала, зачем они поперлись в такую даль, но Таня хотела расположиться на пляже именно в этом месте. Улица, по которой она выходила на набережную, начиналась недалеко отсюда. Парни ленивы, делать лишние шаги они не станут, если не увидят пользу от дополнительно затраченных усилий. Тот парень, скорее всего, думает так же, как Катя. Значит, купаться он будет здесь. Кто-то вещи забыл. Катя указала на покрывало, расстеленное на камнях, и рядом стоящую сумку. Или не смог забрать, потому как утонул. Ну и шуточки у тебя. Таня встревожилась. В столь ранний час на пляже было пусто, и спросить про вещи просто ни у кого. Да ладно тебе, я же пошутила. Начала оправдываться Катя, поняв, что шутка не самая лучшая. Может, человек напился на пляже, потерял вещи в темноте и ушел. В чем был? Проспится, вернется. Нет, вон мокрые следы на камнях. Кто-то совсем недавно выходил из воды и снова туда вернулся. Цепочка отличающихся по цвету камней и правда тянулась от моря до покрывала. Может, у него артефакт подводного дыхания, а ты переживаешь. Катя попыталась успокоить подругу. Мы купаться будем, или будем ждать, когда этот человек-рыба вылезет на сушу? Ответом ей был всплеск воды и громкое БЛТ, разлетевшееся по всему пляжу. Обернувшись на крик, Катя сначала не поверила своим глазам, а потом радостно заорала. «Вася!» Глава 11. Утром я проснулся еще затемно. Быстро собрал сумку. Светильник проработал всю ночь и гаснуть не собирался. Его прихватил с собой, предварительно выключив. Статуэтку, после недолгого размышления, тоже взял. Завернул в полотенце. Пыль от камня лежала на столе неровной горкой. Убирать ее не стал. Вечером совмещу генеральную уборку с поиском прослушки. Интересно посмотреть, как она устроена. По темным улочкам дошел до набережной. Здесь редкие фонари горели. Откуда-то издалека слышалась музыка. Люди отдыхали на полную катушку. Сегодня на пляже было пусто. Меня это устраивало. Не пришлось искать тихое место. Разложив покрывало, разделся. Подхватил светильник и пошел в воду. Зайти по грудь не потребовало много времени. Дно довольно круто уходило на глубину. В воде я включил светильник. Интересное зрелище само по себе. Убедившись, что он исправно работает и вода ему не помеха, погрузился с головой. К сожалению, маски для подводного плавания в продаже я не видел. Пришлось смотреть в воде невооруженным взглядом. Одно хорошо, отрицательная плавучесть позволяла мне опуститься на четвереньки и ползать по дну, не прикладывая лишних усилий. Чтобы нормально видеть, приходилось чуть не носом по камням елозить. Первые, абсолютно черные камешки, начали попадаться мне сразу же. Совсем мелкие не трогал, старался выбирать те, что побольше, но таких попадалось мало. Для камней я приготовил небольшую матерчатую сумку. Держал ее в той же руке, что и светильник. Периодически приходилось вставать в полный рост, за глотком свежего воздуха, а то и возвращаться к берегу, если забирался слишком глубоко. Наконец, сумка начала мешать, и я решил отнести добычу на берег. Светильник погасил еще в воде. Нечего народ баламутить световым шоу, хотя берег был по-прежнему безлюден. Камни пересыпал в основную сумку. Она была кожаная и крепкая. Сел на покрывало, достал полотенце. Из него выпала недоделанная статуэтка. Вернул ее в сумку и обтерся. Тепло, темно и мухи не кусают. Огляделся по сторонам. По-прежнему никого поблизости нет. Через 5 минут решил, что хватит. Отдыхать хорошо, но пока тишина, надо набрать камней побольше. Экипировался и полез в воду. Чем дальше от берега, тем крупнее попадались нужные мне камни. Стандартная ситуация. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вот только дно тоже продолжало опускаться, а у меня всплыть не получается, лишь назад возвращаться, чтобы голову из воды высунуть. Акваланг сделать, ГБ обрадуется. Хотя какое ГБ, я плохо представляю технические возможности этого мира. Тем более, ради кучки камней, я бы так даже у себя на земле напрягаться не стал. Можно найти способ попроще. Достаточно немного подумать. Но это потом. Сейчас попробую сразу уйти на глубину. пока отдохнувший и отдышавшийся. Начало светать, еще минут 20 поныряю и можно уходить. Войдя в воду, я постарался зайти подальше, включил светильник и лишь потом нырнул. Опустившись ко дну, на карачках пополз на глубину. Крупные камни попадались, даже крупнее того, что я нашел в первый раз, но было их меньше. На мелочь, выделяющуюся черными вкраплениями, я внимания не обращал, гонялся только за крупняком, периодически возвращался на мелководье отдышаться и снова шел на глубину. Последний камень мне попался килограмм на 5 весом, я уже было решил завязывать, но бросив последний взгляд в глубину, смутно различил большое темное пятно. Прополз ближе на пару шагов, действительно здоровенный черный камень, размером с трехведерную кастрюлю. Я его даже толкнул, хотел убедиться, что это не вершина целого ствола окаменевшего дерева. На большее времени не оставалось. Кислород в легких закончился, и организм силился сделать вдох. В глазах уже темнело и начинали мелькать цветные пятна, когда я высунул голову и начал активно дышать. Чудом не нахлебался воды. Изображая паровоз под парами, я вышел на берег. Только сейчас вспомнил про светильник. Выключил его, оставляя за собой мокрую дорожку, дошел до покрывала. Солнце показалось над горизонтом. Теперь мои ныряния со светильником будут интересны всем, а не только ГБ. Это на пляже никого нет в такую рань. Рабочий люд с рассветом начинает активно перемещаться по набережной. Вообще-то, камней для продолжения экспериментов я набрал достаточно. Решил для себя, если никто не появится на берегу, пока я отдыхаю, то иду за каменюкой. В противном случае двигаюсь домой. Лень все же великая сила, прочно удерживающая на одном месте. Мой отдых затянулся, но никто так и не появился. Врать себе дальше было бессмысленно. Подхватив светильник, я пошел в воду. Направление на камень я помнил хорошо. Зайдя как можно глубже, дополнительно провентилировал легкие и сразу погрузился на дно. Перебирая руками, пополз к камню. Здоровый собака. Для меня он сейчас выглядел как кусок черного угля, дополнительно обмазанного сажей. Только мелкие песчинки и лежащие сверху камешки выделялись на фоне черноты. Именно сплошная чернота этого куска меня заинтересовала больше всего. Ну и размер, конечно. Светильник я воткнул рядом, а сам выпрямился и попробовал ухватить камень. Тяжелый, зараза. Хотя не столько тяжелый, сколько неудобный. Приходилось эту каменюку прижимать к животу, одновременно сдерживая дыхание. При этом требовалось идти вперед, что не совсем удобно, когда тебя раскачивает, невесть откуда взявшимся на глубине, прибоем. Поднял голову, до поверхности метра полтора-два, вроде бы. Определять расстояние в воде, опираясь на зрение, не самое благодарное занятие, тем более, не имея опыта. Мелкими шажочками я продвигался вперед, стараясь удержать равновесие и не запнуться. То и дело смотрел наверх. Поверхность приближалась медленнее, чем хотелось. Дыхание я привычно сдерживал, хотя чувствовал, предел уже близко. Удивляло при этом отсутствие страха утонуть. Я не мог понять, почему его нет. Живое существо, не чувствующее страха, обречено на вымирание как вид. Плавать доставшееся мне тело не умеет, а фактически не может, так как тяжелее воды. Но водобоязни, на уровне инстинктов, у него нет и в помине. Перехода я не уловил. Если в прошлый раз в глазах сначала потемнело, а потом пошли пятна, то сейчас, без всякого перехода, зрение переключилось на магическое. Фактически я ослеп, и так мало что видел в воде, а теперь вообще все вокруг превратилось в серую муть. Никаких тебе линий и точек. Хорошо, что чувство направления продолжало работать. Легкие перестали гореть от недостатка воздуха. При этом рефлексы никуда не делись и требовали сделать вдох, но уже не так настойчиво, как раньше. Наоборот, я начал потихоньку выдыхать воздух из легких. Наконец, ощутил дуновение ветра на показавшейся из воды макушке. Как раз под ногу попался камень, который я использовал вместо ступеньки. Наступив на него, дополнительно поднялся на цыпочки и сделал вдох. Вкусный, свежий воздух. Только опора оказалась ненадежной. Успев выкрикнуть привычное и волшебное БЛТ, я снова погрузился в воду, заодно выронив камень себе на ноги. Им же и воспользовался, как новой ступенькой. Мой каменюка был большой и надежный, а я, почему-то, не надышался. «Вася, ты тонешь?» — услышал девичий голос. Здесь меня Васей могла называть только одна девушка, но голос был не ее. Еще это зрение, будь оно неладно. «Кать, ты?» — повернув голову в ту сторону, крикнул я. «Я, ты что там делаешь?» Голос был точно другой. «Купаюсь. Опять кто-то из ГБ? Жаль, с таким зрением я не вижу далеко. Мог бы понять, есть на ней шпионские артефакты или нет. Но, если это действительно Катя, она мне может помочь. Как-то ты странно купаешься. Черт, а вот сейчас проскочили знакомые интонации. Неужели, действительно Катя? Если помнишь, у меня странностей хватает. Жди, скоро выберусь на сушу». Я снова нырнул, ухватил каменюку и поспешил к берегу. «ГБ не ГБ, а у меня свои дела есть. Мне камень нужен. Это тот самый твой знакомый?» — поинтересовалась Таня, которая тоже узнала встреченного ранее парня. «Ага», — ответила счастливая Катя, наблюдающая за морем, куда снова нырнул этот Вася. «Весьма необычные у тебя знакомые», — хмыкнула Татьяна. «Непонятное поведение вчера, еще более своеобразное купание сегодня. У нее даже сожаление промелькнуло, что заинтересовалась каким-то дурачком. Он всегда такой странный». «Он не странный, он необычный. Я только сейчас поняла». Катя опять вжала голову в плечи. «Не понимаю». Таня удивленно посмотрела на девушку. «Какую заклятву с вас брали, что даже о личных взаимоотношениях говорить нельзя? У Васи спросишь, когда вынырнет». Махнула рукой та. «Вон, снова всплыл». Голова странного Васи и правда показалась над водой. Он усиленно дышал и шел к берегу, но как-то непонятно при этом двигался. «Да уж, странный тип», — думала Татьяна, глядя на симпатичного парня. Слово «странный» сопровождало его упоминание все утро. Вот и сейчас он словно переступал мелкими шажками по дну, уставившись перед собой совершенно бессмысленным взглядом. «И что я в нем нашла?» — удивлялась она самой себе. Катя подошла к покрывалу, на котором стояла кожаная сумка, а поверх нее было накинуто полотенце. В не до конца закрытой сумке блеснул какой-то предмет. «Зачем ему нужен этот камень?» — спросила ее подошедшая следом Таня. «Я чуть снова не выронил свою каменюку, когда услышал знакомый голос. ГБ все же решила додавить вариант с медовой ловушкой. Настырные. Похер. Камень я все равно домой заберу. Скульптор я». Голос шел со стороны оставленных мной вещей, что было мне только на руку. Именно на него я и пошел, выбравшись из воды. Идти по суше оказалось не намного легче. Камень потяжелел на треть, но не стал от этого более ухватистым. Вряд ли кто-то украдет его у меня из-под носа, дошло до меня. Я опустил камень на землю и сел сверху лицом к морю. Легкие усиленно работали, восполняя запас кислорода. Я слышал, как Катя подошла ко мне, а потом ощутил ее ладонь у себя на плече. Вторая спутница осталась на месте. По крайней мере, шуршания ее шагов я не уловил. «Вася, ты не рад меня видеть?» Голос Кати, или девушки, выдававшей себя за нее, звучал обиженно. «Помнишь, как мы выходили из операции?» — спросил я. «Третьего точно расспрашивали, а клятву он мне не давал. Так что ГБ знает о моих эпизодических проблемах со зрением. Ты про свою слепоту?» Опять всполошилась Катя. «Надо было тебе тогда к благородию обратиться. Он бы точно помог. Это не лечится». Я спрашивал. Соврал я. «Ты здесь какими судьбами?» «По делам с дедом в город приехала. Я же тут недалеко живу, в горах». «Зачем ты этот камень пер?» — переключилась она на другую тему. «Из-за него у тебя зрение пропало? Почему у тебя голос другой?» Я почти отдышался и надеялся, что нормальное зрение скоро вернется. Трансформацию тела прошла и вернула себе прежний вид. «Жаль, что ты меня сейчас не видишь». «Кто о чем?» «О лысой Абане», — усмехнулся я. «Вроде точно Катя. Я подруга твоя откуда?» «Из Питера, наверное». В голосе Кати было удивление. «Таня, а ты откуда?» «Из Питера». «Ты верно угадала». В голосе второй девушки слышалось сожаление. «Интересно, о чем? А скажите мне, девчата, что две красавицы делают в такую рань на пляже?» Задал я простой вопрос, на который очень хотел услышать ответ. Мне было очень интересно, как они начнут выкручиваться. «Купаться пришли. Кто-то мне вчера советовал купаться именно по утрам». В голосе Тани слышалась ирония. «Блин, точно. Я же сам вчера ей сказал, что купаюсь утром». В этот момент у меня сменилась картинка перед глазами. Резко, без всяких переходов. Я облегченно выдохнул и повернулся к Кате. «Ну, наконец-то внешность соответствует содержанию. У меня рот расплылся до ушей, помимо моей воли. Ты так произнес эту фразу, что закрадывается сомнение, точно ли это был комплимент». Подозрительно глядя мне в глаза, сказала она. «Ой, к тебе зрение вернулось. Ты снова видишь. И как я тебе? Великолепно выглядишь». Честно ответил я. «Намного лучше, чем когда мы виделись в последний раз. Катя, может, Ты нас познакомишь?» Татьяна подошла поближе. «Вася, это Таня. Начала знакомить нас Катя, но я ее перебил. Я теперь Иван по документам». Иногда ее детская непосредственность меня поражала. «Знакомит нас, как детей в детсаду. Имя мне разрешили старое оставить. Редкое имя». В голосе Татьяны проснулся интерес, которого совсем недавно не было и в помине. «Опять нестыковка. Если она из ГБ, то имя мое знает. Она вообще многое должна обо мне знать. Откуда тогда интерес?» Я посмотрел на Таню. «Красивая зараза. Знают в ГБ, кого засылать». Мое внимание привлек здоровенный мужик, что маячил за ее спиной, возле моих вещей. Он присел на корточки и с интересом разглядывал содержимое сумки через щель, не прикрытую полотенцем. «Этот тип с вами или он незаметно подкрался и пытается меня обокрасть?» Кивнул я на мужика. Катя звонко рассмеялась. Таня тоже улыбнулась и обернулась к нему. «Это мой охранник. Я же теперь богатая наследница рода. Меня беречь надо», — пояснила блондинка. «Он точно ничего воровать не будет». Охранник услышал наш разговор и теперь смотрел на нас, точнее, на меня. «Господин, можно ближе глянуть?» — глубоким басом задал он вопрос. «Можно, только я ее не доделал», — разрешил я. После вопроса мне стало понятно, что могло заинтересовать охранника в моей сумке. Его лапища исчезла внутри. Что он достал, девушкам было не видно, и они пошли к охраннику. «Ух ты, какая красота!» — воскликнула Катя. «Ты ее сам сделал?» «Нет, конечно. У меня крепостной резчик на цепи дома сидит, а я ему камни таскаю. Негоже такого мастера на цепи держать, господин», — осуждающе пробасил охранник. Только под конец вспомнил, что говорит не с простым работягой. «Шутит он», — вступилась за меня Катя. «Нет у него крепостных. Он же сказал, что не доделал ее. Значит, сам вырезал. А ты, Ваня, оказывается, не только людей убивать можешь. Я вообще разносторонне развит». Не стал с ней спорить. Похоже на стиль, в котором работал Микеланджело. Римский барокко. С видом эксперта прокомментировала увиденное Таня. «Но он не создавал столь откровенных скульптур. Даже близко не Микеланджело, госпожа», — возразил охранник. Он сам с интересом и восхищением разглядывал миниатюрную фигурку лежащей на ложе обнаженной женщины. «Не те стандарты красоты. Похоже на современный классицизм в смеси с натурализмом. А она ведь на тебя похожа», — неожиданно заявила Катя, переведя взгляд на Татьяну. «Точно, лицо почти один в один, только скулы чуть шире, словно ты старше стала». «Ага», — кивнула она сама себе, но вслух озвучивать мысль не стала. «Да не похожа я нисколько». Таня покраснела. «У меня не такая широкая задница», — чуть грубее добавила она. «Это пока. Я же говорю, здесь ты немного старше». «Она права», — поддержал Катю ее охранник. «Статуэтка очень похожа на вас, но лет через 20. С возрастом у женщин бедра становятся шире, особенно после родов. Так, природой заложено. Сюрреалистичная картина. Про меня уже все забыли, а в моей голове вопросы множились с ужасающей скоростью. Это вселяло надежду, что Таня все-таки не из ГБ. Жертве, в данном случае мне, не положено сомневаться. Медведеподобный охранник, спорящий о стилях скульптуры, вообще вызывал диссонанс с окружающей действительностью. Катя, как была ребенком, так им и осталась, но мне жаль того мужика, который решит не воспринимать ее всерьез. В аберрации я убедился, что при необходимости она может проявить стальную волю и упорство. Пока они обсуждали достоинства моей поделки, я подхватил каменюку и поднес ее поближе к своему покрывалу. «Хороший дендролит», — переключился на него охранник. «У нас давно таких не попадалось». Его замечание меня добило. «Ладно они», — я кивнул на девушек, а потом задал прямой вопрос. «Но кто ты такой?» «Глава 12. Это наш главный резчик по камню», — ответила за него Катя. «Он с отличием окончил Симферопольское художественное училище. К сожалению, дальше его обучение мы оплатить не смогли, но он все равно очень умный и талантливый. Можно сказать, наша гордость». Она и правда гордилась своим охранником. «Стоп, я собрался с мыслями. Выходит, у вас свои мастерские по работе с камнем есть? А камень где берете?» «Каменоломни у нас свои, господин», — вместо Кати ответил охранник. «Горный хрусталь попадается? У нас много чего попадается», — уклончиво произнес охранник, искоса глянув на Катю. «Прокоп, я ему жизнью обязана и тем богатством, что на нас свалилось и еще свалится», — поняв его взгляд, пояснила Катя. «Можешь ему доверять, как мне. Кать, идите купаться, а мы с Прокопом поболтаем пока и вещи ваши постережем. Скоро народ толпой повалит. И то, правда, Поддержала меня Татьяна. У нас весь день впереди, успеем наговориться. Ты никуда не сбежишь? Спросила меня Катя. Если только очень медленно и недалеко. Я кивнул на Каменюку. Тот на ветерке начал обсыхать. Фактура древесных колец на изломе, хорошо различимая ранее, постепенно скрывалась за мутью шершавой поверхности. Если будете нырять, то можете достать мой светильник. Я его прямо в дно воткнул вон в том месте. Показал рукой примерно где. Он светится. Легко найдете. А зачем тебе светильник понадобился? Удивилась Катя, которая знала, что я хорошо вижу в темноте. Я с ночи здесь камни ищу. Темно было. С самым честным видом ответил я. А днем камни искать, или хотя бы утром, не пробовал. Улыбнулась Таня. Ночью романтичнее. Вернул ей улыбку. Таня, ты переодеваться пойдешь? Катя указала на кабинки, изредка стоящие между пляжем и набережной. Нет, мне только платье снять и готово. Вася, тьфу, Ваня, мы у тебя разденемся, на покрывале. Ты все равно им не пользуешься. Без проблем, располагайтесь. Чтобы не смущать девушек, которые начали снимать платья, я повернулся к Прокопу. Охранник, который мастер-резчик, перебирал камни, что я насобирал до этого. Ты не знаешь, где можно купить инструмент для тонкой работы по камню? Куда уж тоньше, господин Иван, удивился тот. Вам здесь только полировка осталась. А все-таки, есть тут один магазинчик. Там инструмент германский, очень качественный. Прокоп достал очередной камень и покрутил в руках. У вас талант, господин. Редко я столько качественного дендролита за раз видел. А вы его почитай, на ровном месте насобирали. Текстура однородная, без прожилок. Из таких хорошо медальоны делать под маленькие артефакты. Или шкатулки, если размер камня позволяет. Хорошие деньги можно выручить. Деньги меня меньше всего волнуют. И артефактов у меня нет. Буду для души вырезать разные фигурки. Хозяин, барин, философски заметил Прокоп. А камень большой унести, лучше носильщиков наймите. Силушкой вас Бог не обидел. Даже я его с трудом подниму, но с носильщиками оно полегче будет. И целее. Прокоп, сможешь организовать? А за девушками я пригляжу. Я Катю в операции уберег и здесь справлюсь. Попросил я охранника. Тот бросил на меня оценивающий взгляд и согласно кивнул. Я до порта схожу, здесь рядом, там погрузка-разгрузка рано начинается, обождите, пока приду. Да куда мы денемся с этой каменюкой? Ты правда думаешь, что у фигурки мое лицо? Не выдержала и спросила Татьяна, когда они зашли в воду. Уверена, вы ведь раньше встречались? Катя замерла. Подожди, это ты его имела в виду, говоря про край разбитых сердец? Да, он говорил, что навсегда расстался с девушкой, мы даже познакомиться не успели. Точнее, он не захотел, даже из вежливости имени моего не спросил. Скрывая недовольство, ответила Таня. Шел откуда-то с сумкой, полный книг. Ну да, навсегда это точно. Вот только, Катину голову опять вжало в плечи. Таня, перестань о нем расспрашивать, стальным голосом произнесла она. При этом взгляд блондинки не вызывал желания отшутиться. Хочешь что-то узнать? Спрашивай его сама. Он не кусается. Хорошо, но у меня складывается впечатление, что клятву молчания с тебя брали не столько про аберрацию, сколько про Ваню. Таня не удержалась и поделилась своими подозрениями.